Глава 3. Добравшись наконец-то до конюшни, где обитал его старый партнер, Лоуренс какое-то время стоял перед денником. Сначала конь стоял, раздраженно уткнувшись мордой в катку с кормом. Но потом медленно поднял голову, посмотрел на Лоуренса своими большими черными глазами и обиженно фыркнул. «У него все хорошо, и ест он достаточно», – произнес хозяин конюшни с такой гордой улыбкой, точно говорил о собственном коне. «Лошади стоят недешево. Если уж Лоуренсу пришлось оставить свою на попечение другого человека, хорошо, что здешний хозяин обращался с ней как с собственной». «О да, мне всегда приходится с ним торговаться. Сколько корма я должен ему дать, чтобы он прошел еще несколько шагов?» «Ясно. Значит, в дороге у тебя много практики по части переговоров, а?» В холодное время года солнечный день вроде сегодняшнего всех приводит в хорошее настроение. После того, как оба мужчины посмеялись над шуткой, Лоуренс сказал, что собирается уехать в течение ближайших нескольких дней, и попросил не давать его лошадь в наем. «И корми его не слишком обильно». «А, чтобы тебе потом легче было торговаться?» Шутка это была или способ защиты от неприятностей, а может и то и другое. Так или иначе, Лоуренс рассмеялся и, взмахнув рукой, произнес: «Он побудет у тебя еще несколько дней. Всегда рад позаботиться о хорошей лошадке». Пока Лоуренс разговаривал с хозяином конюшни, сюда заглянуло еще несколько человек. Одни хотели одолжить лошадь, другие оставить на время. Похоже, большинство были знакомыми хозяина, и подмастерья обращались с ними довольно по-свойски. В большинстве лавок владелец общается лично только с постоянными покупателями, оставляя впервые пришедших своим подмастерьям. Но с конюшнями все наоборот. Путешественник в буквальном смысле вверяет своему коню жизнь. Поэтому хозяин конюшни должен обращаться с каждым впервые пришедшим предельно серьезно. Если между ними наладятся доверительные отношения, этот человек вернется вновь. Как товары меняются от страны к стране, так и торговые традиции от одного вида торговли к другому. «Думаю, это все наши основные приготовления», – произнес Лоуренс, отсчитав цифры на пальцах. После этих слов Хора, разглядывавшая лошадь, покосилась на него. Как правило, Хора видела коня Лоуренса сквозь повозки, и вид спереди привносил для нее некоторое разнообразие. У лошади, судя по всему, тоже были свои мысли насчет Хора, так что эти двое смотрели друг на друга какое-то время. Хозяин конюшни рассмеялся и сказал, что они как будто говорят о чем-то. И, возможно, так оно и было. Когда Хора наконец отошла от коня, Лоуренс спросил: «Беседовала с ним о том, что делается в мире, да?» «А? А, ну да. Мы оба побывали в заложниках, так что просто посочувствовали друг другу». Когда у бродячего торговца что-то ломается, он это чинит и использует дальше, пока оно не износится настолько, что станет совершенно бесполезным. Еда годна в пищу даже черствая, даже плесневелая, пока она не станет совсем невыносимой. Что до Хора, когда ей наносится хоть одна обида, она жалуется на нее сотню раз. А ведь большинство ее обид даже не настоящие обиды. Лоуренс сделал расстроенное лицо, и Хора весело схватила его под руку. Она была в прекрасном настроении, словно начисто выбросила из головы все проблемы с Коулом. «Ну что теперь? Еда?» «О еде я уже позаботился. Осталось запастись топливом, поменять деньги и, возможно, мне еще поточить нож. В общем, для тебя ничего особо интересного». Лоуренс ожидал, что Хора сделает наигранно скучающее лицо. Однако его слова ее, похоже, вовсе не задели. Он предполагал, что Хора рассердится из-за еды. Но волчица пропустила и это. Конечно, даже без дополнительных закупок в повозке имелось множество вкусных вещей. Если бы он такое вез в собственной повозке, влекомый собственной лошадью, его старый партнер, скорее всего, взглянул бы на груз и негодующе заржал. У хозяина опять с головой непорядок. Однако мне кажется, что с топливом и деньгами лучше подождать, пока не прибудет карта, и мы не будем точно знать, куда едем. Как считаешь? А, ага. Я думала побродить по городу, чтобы убить время, но... Ответила Хора, и её янтарные глаза с устрашающей быстротой впились в Лоуренса. «Давай лучше вернёмся на постоялый двор и приготовимся к следующему сражению». Даже зная, что эти слова она произнесла не просто так, Лоуренс не мог понять, в какой степени это шутка. По-видимому, на рассудительность Эльзы можно было положиться. Однако если Хора начнёт её подначивать... Упрямство Эльзы может в конце концов и вспыхнуть. Лицо Хора тут же вновь стало спокойным. Возможно, она уже жалела, что сказала слишком много. Увидев это, Лоуренс решил оставить её в покое. Что, в свою очередь, заставило его подивиться про себя, не болен ли он немного. Так или иначе, Лоуренс решил, что должен поговорить с Коулом, прежде чем всё зайдёт слишком далеко. Едва эта мысль его посетила, как Хора поднялась на цыпочки и ухватила его за ухо. «По-моему, ты думаешь о том, чтобы вмешаться в то, что задумала я, м?» «Похоже, волчицы могут быть на удивление злопамятны».